Глава 13. Последний штурм. На следующую ночь после того, как Фаро был произведен в младшие лейтенанты, Бонапарт получил 8 орудий тяжелой артиллерии и большое количество боеприпасов. 3400 ядер Фаро пошли на отражение атак, предпринятых из крепости. Проклятая башня была разрушена почти полностью. Бонапарт решил нанести решающий удар. К тому же, этого требовали обстоятельства. 8 мая вдали, в сопровождении английских военных кораблей, показался турецкий флот, состоявший из 30 парусных судов. Бонапарта известили об этом, когда едва занялась заря. Он поднялся на холм, откуда открывался полный обзор. По его мнению, эта эскадра, прибывшая с острова Родос, везла осажденным в качестве подкрепления войска, боеприпасы и продовольствие. Следовало захватить Сен-Жан-д'Акр, прежде чем караван судов подойдет к стенам крепости и силы гарнизона удвоится. Видя, что вопрос о наступлении решен, Ролан попросил главнокомандующего выделить в его распоряжение 200 солдат и предоставить ему полную свободу действий. Бонапарт потребовал разъяснений. Он нисколько не сомневался в смелости Ролана, но она ограничилась безрассудством, и поэтому он не решался доверить ему жизнь 200 человек. Тогда Ролан рассказал ему, что как-то раз во время купания он заметил со стороны моря пролом в стене, который невозможно было увидеть, находясь на суше. Эта брешь нисколько не беспокоила осажденных, так как стена прикрывалась внутренней батареей и огнем английских кораблей. Через этот пролом он мог бы проникнуть в город с 200 солдат и отвлечь на себя внимание неприятеля. Бонапарт дал Ролану разрешение. Ролан выбрал 200 человек из 32-й полубригады, в числе которой оказался и новоиспеченный младший лейтенант Фаро. Бонапарт отдал приказ к общему наступлению. Мюрат, Рампон, Виаль, Клебер, Жюно, дивизионные генералы, бригадные генералы и командиры частей разом устремились на приступ. В 10 часов утра все внешние укрепления, отвоеванные противником, были снесены, были взяты 5 знамен, захвачены 3 и заклепаны 4 пушки. Тем не менее, осажденные не отступали ни на шаг, и на место убитых немедленно вставали живые. Никогда еще наступающие защитники города не проявляли подобной отваги и силы, не сражались с таким неистовым азартом и безграничным мужеством. Никогда еще с тех пор, как охваченные религиозным пылом крестоносцы взялись за мечи и одержимые фанатизмом мусульмане за турецкие ятаганы, никогда еще объятые ужасом люди, треть которых молилась за христиан, а две других трети за джизара, не были свидетелями столь беспощадной, столь кровавой борьбы не на жизнь, а на смерть. Наши солдаты видели с высоты частично взятого ими крепостного вала, откуда уже доносились победные крики женщин, которые бегали по улицам с воплями, напоминавшими то уханье совы, то визг гиен. Эти вопли не забудет ни один из тех, кто их слышал, с мольбами и проклятиями вздымая тучи пыли. Генералы, офицеры и солдаты сражались в траншеи бок о бок. Клебер держал в руках ружье, отобранное ему албанца, и использовал его в качестве дубины, поднимая над головой, как молотильный цеп на гумне, и обрушивая на головы своих противников, каждый из которых валился с ног от первого же удара. Мюрат с непокрытой головой и развивающимися на ветру длинными волосами размахивал во все стороны саблей, острое лезвие которой поражало всякого, кто встречался на его пути. Жюно, стреляя то из ружья, то из пистолета, убивал неприятеля при каждом выстреле. Командир 18-й полубригады Буайе пал в схватке, как и 17 офицеров и более 150 солдат его корпуса, но Лан, Бон и Виаль прошли в траншеи по их трупам, которые послужили им опорой. Бонапарт неподвижно стоял у края траншеи, подставляя себя под пули, и сам направлял удары артиллерии. Он приказал стрелять по куртине, что находилось справа от него, даже из пушек башни, чтобы пробить в ней брешь. По истечении часа уже образовался достаточно большой пролом. У французов не было фашин, чтобы засыпать ров, и тогда, как это уже делали в другой точке вала, из окон башни в него стали сбрасывать трупы мусульман и христиан, французов и турок. Заполнив ров, воины Бонапарта прошли по ним, как по мосту. Крики «Да здравствует республика!» смешались с криками «На штурм! На штурм!». Послышались звуки Марсельезы, и остальная часть армии вступила в бой. Бонапарт послал Рембо, одного из своих адъютантов, передать Ролану, что ему пора действовать. Узнав, в чем дело, Рембо попросил у Ролана позволения ему остаться с ним, вместо того, чтобы возвращаться к Бонапарту. Молодые люди дружили, и в час сражения друзьям нельзя было отказать в такой просьбе. Фаро сумел раздобыть мундир и эполеты убитого младшего лейтенанта и светился от радости, идя в наступление во главе своей роты. Богиня разума, гордившаяся чином мужа больше, чем он сам, с парой пистолетов за поясом шагала в одном строю с Фаро. Получив приказ, Ролан тотчас же принимает командование отрядом из 200 солдат, бросается вместе с ними в море, заходит в воду по пояс, огибает бастион и подходит к пролому, поставив впереди трубачей. За те два месяца, что продолжалась осада, никто не ожидал такой атаки, и возле пушки даже не было канониров. Ролан овладевает орудиями и приказывает заклепать их, так как у него нет артиллеристов. Затем с криками «Победа! Победа!» он бросается в город по извилистым улицам. Осаждающие слышат эти крики, которые придают им пыла. Бонапарт, снова посчитав, что Сен-Жан-д'Акр в его власти, устремляется на проклятую башню, которую так трудно было захватить. Но тут он приходит в отчаяние, наткнувшись на второй пояс укреплений, преграждающий путь нашим солдатам. Эта стена была возведена позади первой по приказу полковника Филиппо, бывшего однокашника Бонапарта по Бриенскому училищу. Свесившись из окна башни по пояс, Бонапарт кричит, подбадривая солдат. Гренадеры, придя в ярость от нового препятствия, пытаются вскарабкаться на плечи своих товарищей, лестниц нет, но внезапно защитники второго пояса укреплений атакуют французов в лоб, и батарея открывает по ним огонь с флангов. Непрерывная стрельба ведется со всех сторон, из окон домов, с улиц, баррикад, даже из сираля Джезара. Густой дым валит из города. Ролан, Рембо и Фаро подожгли базар. Они выходят на террасы домов, пытаясь разглядеть своих соратников, которые сражаются у стен крепости. Сквозь мглу пожара и марева выстрелов видно, как блестят трехцветные плюмажи. Крик «Победа!» слышится из города и от его стен в третий и последний раз за этот день. Часть солдат, что должны соединиться с отрядом Ролана, скатывается с высоты вала в город. Остальные сражаются на стене и отбиваются от неприятеля в траншеи под свист пуль, которые сыплются градом, и гул ядер, которые налетают как ураган. Французы, дрогнув под натиском огня с четырех сторон, начинают отступать. Лан, раненый выстрелом в голову, падает на колени, и гренадеры уносят его. Пеликан Клебер, словно заговоренный, еще держится, невзирая на шквал огня. Бон и Виаль уже укрылись в траншеи. Бонапарт ищет, кого бы послать на поддержку Клеберу, но в резерве никого не осталось. Тогда он лично, со слезами ярости на глазах, отдает приказ к отступлению, не сомневаясь, что 250 или 300 воинов, которые вступили в город с Роланом или, соскочив со стены, отправились ему навстречу, погибли, и наутро множество отрубленных голов усеют городской ров. Бонапарт уходит последним и уединяется в своей палатке, приказав никого к нему не впускать. Впервые за три года он усомнился в своей счастливой звезде. Какую великую страницу написал бы историк, который сумел бы рассказать, что происходило в уме и душе Бонапарта в этот скорбный час?